Казалось, что вот-вот он лопнет, и все. Я поднял руку и замахнулся. «Что? Как ты можешь мне противостоять? Как?» Глаза Рархана засветились ярко-фиолетовым, и неведомая сила остановила мой кулак прямо перед носом правителя, словно его окружал невидимый щит, и я даже почувствовал колебания магии, что окутало все тело Рархана. «В этом мире правит сильнейшие», — ухмыльнулся он. «Неужто ты пришел, чтобы захватить власть?» Он пытался меня отвлечь, но я не поддавался, отвел руку назад. «Не обязательно убивать его кулаками, есть много других методов». Разжимаю кулак и ловкими движениями вычерчиваю в воздухе плетение. В метре от меня возникает стена света и мчится прямиком к Рархану. Она сжигает плитку пола, стол, а потом в ней образуется арка. Стена света обогнула Рархана и направилась прямиком к стене. Что ж, теперь у местных правителей будет дополнительная дверь. И неважно, что она ведет прямиком в пруд, а может и до панорамного окна додумаются. В чем я искренне сомневаюсь. Такими штуками тебе меня не остановить. «Я, всегда, получаю, желаемое», — оскалился Рархан. Он развел руки в стороны, и в его ладонях начала концентрироваться энергия. Фиолетовое свечение усиливалось. С потолка опустился призрак. «Брат, охрана уничтожена. Нам нужно время, чтобы освободить девушек от оков, которыми они привязаны к стене». Я слегка кивнул, и Саша снова скрылся в потолке. «Так, надо быстрее заканчивать этот цирк, пока мы весь дворец не разнесли, и фиг с ним, с этим зданием, но призраки еще не вывели Диану и Лисси. А если я применю что-то мощное, то это может задеть не только девушек, но и друзей, которые ждут меня во дворе». Все происходило очень быстро. Пока Рархан готовился к атаке, накапливая энергию, а заняло это не больше секунды, я придумал, как избавиться от него раз и навсегда. Сейчас я всем нутром ощущал, как увеличилась моя сила, и что связана она теперь не только с миром живых. Я взмахнул рукой, и пальцы прочертили в воздухе длинную полосу света. Через миг она оказалась у Рархана за спиной. Одной силой мысли я приказал ей разделиться пополам, и пространство за спиной Рархана раскололось, открывая черноту мира мертвых, где даже отсюда были видны силуэты привидений. Он замахнулся, но я уклонился от удара кулаком. Хах, хотел против меня использовать мой же прием. Ну уж нет, я выпрямился прямо рядом с ним, и на этот раз отправил силу к ногам. Рархан снова замахнулся, но кулак его не успел до меня долететь. Я ударил его ногой по мощному торсу, и даже через ботинки он показался мне твердым как камень. Вложенная в ноги сила послужила хорошим толчком, и Рархан отлетел прямо к открытому порталу, упал в черноту, и портал сразу закрылся. А я отряхнул руки и посмотрел на столпившихся у входа в зал стражников в черных доспехах. «Хотите пойти за своим господином?» — прямо спросил я, но никак не ожидал, что они поклонятся мне. «Такого счастья мне не надо. Я, вообще-то, хотел домой вернуться, и уже пора. Вот Диана и Лисси проходят вдалеке под сопровождением призраков и направляются во двор». Вперед вышел один из охранников, еще раз поклонился и произнес, прикладывая руку к груди: «Теперь ты наш господин». «Нет, не я. Скоро появится ваш новый господин. По нашим порядкам, чтобы стать верховным правителем, нужно победить предыдущего. Другого пути нет. Ты не можешь просто передать власть. А вот это уже серьезная проблема». Так и знал, что Харлам что-то задумал. Однако глупо было бы отказываться от возможности стать сильнее. «Есть у вас порталист?» — громко спросил я, но последнее слово не перевелось на местный язык. «Кто?» — не понял воин, до сих пор не поднявший головы. «Маг, способный перемещать в другие места. Таких в городе всего пятеро. Я велю позвать, если господин того прикажет. Зови, и быстрее», — приказал я. «Чем быстрее они найдут мне портального мага, тем выше вероятность, что я смогу избежать проблем. А пока пошел во двор, где меня уже ждали и спасенные девушки, и друзья. Леша». Диана бросилась мне на шею. Я крепко обнял ее, а когда она отпрянула, заметил синие полосы на ее запястьях от кандалов. «Я знала, что ты придешь», — широко улыбнулась она. «А разве я мог тебя оставить?» Я ответил ей такой же улыбкой. «Нет, не мог». «Ой, заканчивайте уже эти нежности, давайте выбираться», — сказала Лисси. Она явно была в плохом настроении. «Ты чего какая злая?» — задала ей вопрос Маша. «Меня перенесли в другой мир, потом похитили. Какой еще я должна быть?» «Все нормально, ты имеешь право на эмоции», — развела руками Маша. но не надо срываться на нас». Лисси тяжело вздохнула и прикрыла лицо руками, опустилась на стоявшую во дворе скамейку. «Все позади, сейчас дождемся портального мага и вернемся домой», я попытался ее успокоить. Мне еще истерик тут не хватало, хотя обычно Лисси паниковала именно в момент прихода опасности, а не после. Видимо, слишком много всего произошло за последнее время, и на нее накатило. Маша присела рядом и обняла девушку за плечи, а тем временем прямо посреди двора открылся портал и оттуда вышел уже знакомый мне Харлам. «Давай отойдем», — предложил я, на что маг кивнул. «Не хотел, чтобы ребят задело, если он что-то выкинет», и мы отошли за угол здания. Стража осталась во дворе, но теперь я был уверен, что они не причинят вреда моим людям. Очень покорно они себя вели после смерти прошлого правителя. «Нам предстоит тяжелый разговор. Надеюсь, ты меня поймешь», — сказал Харлам. В его руках был посох, которого я раньше при нем не видел. Скорее всего, он действует, как какой-то усилитель. «Я выполнил свою часть сделки. Теперь возвращай нас домой», — сказал я ему. Но после сказанного стражником, который до сих пор не явился, уже ни на грош не верил верховному магу. «Боюсь, нам нужно пересмотреть нашу сделку», — с наигранным разочарованием ответил он, как и ожидалось. Но насколько бы ни был хитроумным план Харлама, он уже совершил большую ошибку, когда сделал меня сильнее. «Мне придется от тебя избавиться», — сказал он, и над моей головой снова возник портал. «Как же мне надоели эти дешевые трюки!» Я поднял вверх руку, открывая второй портал, и только разлом открылся, проходы тут же соприкоснулись. Надо мной раздался мощный хлопок, настолько, что кровь потекла из ушей, звуки вокруг стали приглушенные, их затмевал стоявший в ушах звон. Я выглянул за угол, благо ребята находились подальше от произошедшего, и ничей слух не пострадал. Они просто прикрыли уши руками и сейчас растерянно смотрели на меня. Помотал головой, указывая им не подходить ближе. «С этим магом я сам разберусь. Теперь у меня к нему личные счеты. В нашем мире не принято нарушать сделки. А раз уж ты решил так поступить, то и расплата будет велика», — я оскалился. «Я знаю вас, богов, и знаю, как вас победить. Пока вы на земле, вы смертны», — ответил маг и направил на меня посох. «А ведь все из-за глупой системы передачи власти этого мира. Не было бы закона о победе над предыдущим правителем, всего этого можно было избежать. Но я пришел в этот мир случайно, не для того, чтобы менять законы. Хватает заморочек и в своем мире, который уже стал роднее предыдущего. Здесь у меня была семья и друзья. И если бы Харлам смог победить меня, то и до них добрался. Ох, даже Рархан меня так не злил, хотя он был тем еще диктатором. Кончик посоха, на котором сиял сверкающий камень, загорается красным. Я выставляю перед собой плотный щит из чистого света, и он поглощает атаку. Мы могли бы долго так сражаться, но зачем мне устраивать честный бой с предателем? Он еще не представляет, что на самом деле сражается отнюдь не с одним человеком. «Саш», — позвал я брата, — «уничтожьте этого урода». «А я уж думал, не попросишь», — в ответ раздался спокойный голос брата, и около 20 из сотни сидящих в моем браслете из огнеупорных нитей призраков вырвались наружу. Но Харлам никак не мог их видеть, и продолжал свои никчемные атаки. Не то, чтобы я недооценивал противника, его заклинания были вполне мощными, и вчера одно такое разбило бы мою защиту в пух и прах, но сегодня многое изменилось. Я мог вливать в щит достаточно энергии и не заботиться о том, что такой поток оставит на мне кучу ожогов. А теперь я сроднился со своей магией. Однако каждый последующий удар мага был сильнее предыдущего. Он наращивал мощь. И, в конце концов, этого бы не хватило, и нам бы пришлось перейти к прямому столкновению. Но, зачем, когда прямо сейчас почти два десятка призраков окружили ничего не замечающего мага? Хотя нет, перед последней атакой он принюхался, почуял чужую энергию, но это его не спасет. Призраки могут пройти через любую защиту, кроме куполов видящих, и то даже оттуда в свое время научились магов выманивать. Призраки подобрались близко, но Саша хотел все сделать сам, остальные были лишь на подстраховке, если его план не сработает. Мертвый брат просунул руку в грудь мага, сделал свою ладонь материальной и сжал его сердце, а потом достал, но не смог долго держать орган в руках, и он просочился сквозь руку, упал на выжженную магией землю. Харлам на мгновение застыл, посох упал из его обессиленных рук, он уже не дышал, и все, на что его хватило, это опустить голову и увидеть зияющую в груди дыру. Даже с такого ракурса я прекрасно видел, сколько непонимания в его глазах, сколько там боли, заслуженной боли. Маг упал на землю лицом вниз, а призраки растворились в воздухе. Я бросил на его тело последний взгляд, и ни о чем не жалея, пошел обратно, к своим людям. «Ты убил, мы слышали, как проходил ваш бой», — задорно спросил Макар. «Да, убил», — кивнул я. «Этот человек предал меня, и после выполненной сделки хотел избавиться от меня». «Фух, капитан, да ты молодец. Призраков использовал?» «Ага», — ответил я, глядя на браслет из огнеупорных нитей. «А ведь все начиналось с одного кирпича. И сколько бы мне не импонировал этот предмет, много кирпичей с собой не поносишь». Я на миг представил, как бы это забавно выглядело, и улыбнулся. «Считай, целая переносная стена под боком. Только вот это было бы опасно для самих привидений. Такую бы первый же опытный маг пробил. А вот огнеупорные нити уничтожить уже проблематично. До сих пор поражаюсь, как ребятам там не тесно», — произнес Макар, рассматривая мой браслет. «Никто, кроме тебя, не жалуется». «Да, ну ща проверим», — усмехнулся Макар. «Ты какой-то ерундой маешься. Нам домой надо возвращаться», — обратился к Макару Илья. «Все равно портального мага ждем», — махнул тот рукой и позвал моего брата. «Саня, выходи. Я знаю, что ты нас подслушиваешь». «Не подслушиваю, а анализирую ситуацию вокруг», — ровным тоном ответил Саша и показался. «Ага-ага, я тоже при смерти таким занимался. Ты лучше скажи, не тесно тебе в этой нитке?» «Нет, вообще, никакой разницы от предметов привязки». «Макар, походу ты один такой особенный нытик», — рассмеялся Костя и положил руку на плечо моего воскресшего друга. «Сам ты нытик», — он скинул руку Кости со своего плеча, а в следующий момент из-за угла вышел Харлам. «Не понял, я же только что его убил». «Но нет, прямо сейчас Харлам в развалочку, как настоящий зомби, приближался к нам, даже руки вытянул, так обычно зомбаков в фильмах показывают. Настоящие живые мертвецы так не делают, они подчиняются воле хозяина. А раз так, а ну отпусти его», — велел я и отвесил Макару легкий подзатыльник. «Ай, за что?» — он сделал вид, что ничего не понимает, и развел руками. «За поднятие мертвецов ради забавы». Причем эта забава уже заставила половину присутствующих подготовить защитные заклинания. «Ребята бы этот труп разнесли в пух и прах». «Ладно, ладно», — понял я, — вздохнул Макар и посмотрел на ходячий труп. Тело Харлама снова упало. На этот раз оно приземлилось на зеленую траву. «Ну а что, где мне еще свой дар некроманта тренировать? Трупы нынче фиг отыщешь», — деланно возмутился Макар. «Как вернемся, я тебя в смоленский морг пристрою». «Что? Правда?» — слишком уж обрадовался Макар. «Да, только Настю туда на свидание не води», — шутливо ответил я. «Эх, а так хотелось». «Ничего ты не смыслишь в девушках», — фыркнула Ныля. «Даже той девочке из училища не ответил, а она все еще тебя ждет». «Ой, а я как-то забыл, потому что она тебе не интересна. Есть Настя, но можно хоть сказать об этом. Помню эту девочку, тогда она еще меня просила передать Макару сообщение. Я передал, но он так и не ответил ей. А надо бы расставить все точки над «и», раз он уже в новом теле, а по легенде просто уехал учиться в другое место. Да поговорю я с ней, вот сразу, как вернемся. Кстати, об этом, напомнил я, смотря, как легко открываются высоченные ворота и вместе со стражниками в нашу сторону идет еще один маг. Заметил, у местных колдунов одну особенность. Они могли быть одеты хоть дорого, хоть в одно тряпье, но ткани всегда были из яркой ткани. И сейчас желтый балахон забавно смотрелся на краснокожем аборигене. «Господин», — поклонился мне глава стражи, с которым я и разговаривал до этого, — «мы привели мага, умеющего делать порталы, как ты и просил. Спасибо, а теперь можешь быть свободен, как пожелаешь», — кивнул он, но далеко отходить не стал. Будто бы демонстрируя преданность новому правителю, он встал у ворот, оттуда было прекрасно видно происходящее во дворе. «Меня зовут Гарн, господин», — поклонился мне маг, — «клянусь служить тебе верой и правдой, только мне были не нужны все эти речи. Я собирался свалить и оставить этот мир. Пусть сами разбираются, кто станет следующим правителем. Если верить истории двух знакомых мне миров, нужная замена находилась достаточно быстро. Скажи мне, Гарн, можешь ли ты перенести меня в другой мир?» «Могу. Надолго ли?» «Честно было бы ответить,